Я же выглядел соответствующе. Ну, почти. Я надел свой лучший и единственный костюм. Ведь дать обещание сводить аристократку в ресторан, это вообще не про еду. Для нее прием пищи тут по важности дело десятое. Куда важнее выход в свет. Возможность выгулить новое платье и показать себя, а показать Лекси было что. Да и столица постепенно отходила от шоков, и важность любых выходов в свет теперь нельзя недооценивать. Я все еще считаю это ненужной ерундой и готов оставить эти политические игры на тех, кому это интересно, но выйти позавтракать я был совсем не против. Тем более, что в Южном пантеоне кормят отменно. В особняке нам с Лексой было не до разговоров, а сюда мы домчали с ветерком и так быстро, что и пары слов обмолвиться не успели. Поэтому так вышло, что к делам мы перешли только после того, как удовлетворенная во всех смыслах Лекса пригубила бокал вина и расслабленно протянула мне салфетку с намалеванным на ней помадой шестизначным числом. «Надо же, как война цены поднимает», — впечатленно хмыкнул я. «Это не счет за еду, да и вообще не траты, а скорее наоборот», — кокетливо сверкнула светлыми глазками Лекса. «Ровно такая сумма упала нам на счет этим утром. И кто постарался? Хотела бы я сказать, что только я, но по большей мере постарался Семен». Со вздохом ответила девушка. Семен Колоски, владелец КХМ, бывший владелец заведения под названием «Трактир», пояснила Лекса. Так этот скупой прощелыга был богат, искренне удивился я. Скорее стал богат, хихикнула Лекса и после короткого глотка вина, добавила, посмертно. Его заведение оказалось застраховано на кругленькую сумму, которая подвисла на балансе империи, так как наследников наш Семен Колоски не оставил. Но поскольку земля, как и все на ней находящиеся, принадлежит клану теней, то и страховые выплаты были положены нам. Я лишь немного ускорила этот процесс, мило улыбнулась Лекса. Умничка, улыбнулся я, а как вообще клан теней получил землю так далеко от столицы? Мутная история, пожала открытыми плечами моя помощница, меня туда вывела череда слухов. Одни источники указывают на то, что клан теней забрал землю силой, другие, что это была инициатива самих Колосских, но сделка точно была мутная. Я даже финансового следа никакого не нашла. А как тогда вышла на эту землю? Есть методы, с важным видом подняла носик Лекса, и вообще, в девушке должна быть загадка. Ладно, улыбнулся я, а эта загадка еще подобной землицы сможет найти? Ты что-то там обнаружил? Заинтересованно сверкнули глазки подобравшейся вперед Лексы, и я ей подробно рассказал о том, что нашел под развалинами трактира. Ну, почти подробно. Умолчал про пространственное древо и обнаруженный кусок великого источника. После моего рассказа Лекса с деловитым видом ковырялась в планшете минут 20, спустя которые отложила его и, задумчиво постукивая ноготком по столу, произнесла. То есть эта земля клана теней тоже оказалась связана с падшим орденом? Тоже? Поднял я бровь. Ага. Кивнула Лекса. В этаже над баром одна из ремонтных бригад обнаружила замурованную в стене старую фреску с гербом падшего ордена. Увидев ее, я вспомнила про доклад Вепря и монету Аргуса, которую он нашел в 7-м районе, и я тебе еще не говорила, Маркус, так как подтверждений пока нет, но не исключено, что 200 лет назад 7-й район тоже принадлежал клану теней. Вот как, задумчиво потер я подбородок. «Слушай, дорогая, если клан теней как-то связан с падшим орденом, я хочу знать как». «Легко сказать», — наморщила носик Лекса, — «ни одного официального архива не осталось. Следы владений клана теней в свое время зачищали ничуть не хуже, чем следы падшего ордена. Все архивы зачистить невозможно», — со знающим видом ответил я, — «и можешь начать с того, что я принес сегодня ночью, и вепря подключи». «Хорошо». Понятливо кивнула Лекса, и ее глаза едва заметно сверкнули светлым сиянием. «Полагаю, одна из трех астральных копий, что были активно задействованы этим утром, уже начала перебор принесенных мной свитков. А также есть еще один гигантский бездонный архив», — добавил я после короткой паузы. «Обитель», — тяжело вздохнула Лекса. «Она самая», — кивнул я. «Эта проблема, сложно объяснить, Маркус. Есть шанс, что ядро владеет нужной информацией, но его внутренние фильтры и уровни доступа были настроены еще Аглая, и пока новая владелица обители не вступит в свои права, залезть в ядро так глубоко не получится. И даже когда Камилла вступит в статус полноправной владелицы обители, не факт, что уже она согласится дать информацию. А требовать от правительницы обители я ничего не вправе, и все, что я смогу, это попросить», — слегка виновато развела ручками Лекса. «Ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом», — заметив, что настроение Лексы начало портиться, предложил я, ведь мы все-таки на свидании, а дела подождут, с улыбкой добавил я и потянулся к вину, на что Лекса благодарно кивнула головой и остаток нашего завтрака обеда мы провели в непринужденной приятной беседе. Глава 25. Броня. Евгений Сергеевич шел по лесу и сердито хмурился. Бывший ратник земли был не в настроении и безжалостно переламывал ветви, кустарники и молодые деревья, которые смели вставать у него на пути. Лишь крупные преграды без сворчания им обходил, но и то, только потому что Альберт посоветовал воздержаться от использования стихии без крайней необходимости. И хоть хруст ломающихся веток успокаивал, так как напоминал броне Евгению Сергеевичу звук ломающихся костей его врагов, но идти против этого Альберта бес не мог. Подчиняться кому-то для бывшего ратника земли и действующего главы крупнейшего преступного синдиката в мире было непривычно и в какой-то степени унизительно. Одно дело Маркус, который определенно был паладином и на голову превосходил по силе любого, кого бес знал и видел до этого, совсем другой, пусть и сильный, но обычный клановый ратник из мелкого рода Чугунских. И то, что этот Альберт вел себя уважительно и без лишнего высокомерия, никак не помогал ситуации. Все естество броня Евгения Сергеевича сопротивлялось самому факту того, что он не раздает приказы, а их выполняет. И пусть не применять стихии было не приказом, а просьбой, и просьбой весьма обоснованной, но беса это все равно бесило. А еще больше бывшего ратника и без сомнения одного из сильнейших одаренных земли в империи бесило, что сойдись он с этим Альбертом в честном бою, бес бы проиграл. Чертова консервная банка на стероидах, в сердцах сплюнул броня Евгений Сергеевич и с особым наслаждением раскрошил камень ударом ноги, представляя, что под ней лопнула черепушка Демида, затащившего его в эту проклятую столицу своими сладкими речами. Выругавшись, бес остановился на привал и позади него из леса с кряхтением вышагнул его верный первый помощник Генри. Тот скинул со своих плеч походный рюкзак и молча протянул своему господину бутылку с водой. При этом ни в поведении, ни в словах Генри не было ни единой жалобы, хоть бес и видел, как его помощнику тяжело. Ведь последние два дня были сущим кошмаром для них обоих. Да что там, дня вся неделька выдалась адской. Началось все с перевозки Маркуса в Форхеллу, продолжилось с раным разрушением и заменой ворот, и битвой за стеной, которая продолжалась целые сутки. И как венец практически опустошенному бывшему ратнику земли пришлось переть многотонную тушу дохлой твари змеехвостого камнеида в безопасное место. Знал бы бес, что его ждет дальше, лег бы спать прямо там у нее под боком. Но тогда он принял решение использовать время с пользой, и к пробуждению Маркуса он организовал перевозку 5 статуй, чтобы тот точно выполнил данное слово и точно не забыл про Ирочку. Поспать бесу удалось лишь пару часов, по истечению которых ему пришлось лезть в пасть к этой самой твари, из которой даже после смерти веяло силой и опасностью. Тогда броня Евгений Сергеевич был зол, растерян, но при этом он знал, что Маркус не лжет и не заставил бы его доставать желудок твари просто так. Так как бес выполнял операцию ответственно и осторожно, на это ушло 4 часа. Еще 4 ушло, чтобы запаковать добычу, погрузить статуи в лимузин и доехать до долины трех холмов, где бывший ратник земли намеревался быстро пройти проверку и отдохнуть. Однако не тут-то было. Да, пернатый демон встретил их еще на въезде в долину, и впечатленный Генри тогда сбил несколько деревьев, пытаясь увернуться от внезапно появившейся на дороге птицы. В той области у беса не было готовых тоннелей, и ехать пришлось открыто. От странного существа, оставившего вмятины лапок на бронированном капоте, веяло холодом, а его взгляд пробирал до самой души. «Так вот ты какой, фамильяр паладина», — впечатленно подумал тогда бес, готовый пройти проверку, но отдаленно напоминающее попугая существо ничего не сказало и просто улетело. Подумав, что так и должно быть, бес проехал до территории завода, где встретился с Альбертом Чугунским, раздражающе галантным и отчего-то очень веселым комендантом и действующим ратником, в помощь которому Маркус и отправил беса. Только вот Альберт, как только узнал, что Клювик, так звали пернатого демона, не задавал им никаких вопросов, пояснил, что проверка безопасности не пройдена и им придется сдать оружие, лимузин и ждать. Чего именно нужно ждать, Альберт не уточнил, но бес повиновался, а Генри с нескрываемой болью на лице смотрел, как их уникальный артефактный лимузин откатывает за гребущими руками какой-то гривоволосый мародер. В итоге Альберт Чугунский вежливо, но настойчиво попросил беса и Генри пройти в одну из отдаленных комнат, где их и запер. Только потом, броня Евгений Сергеевич узнал, что это были личные покои коменданта Альберта Чугунского, которые он великодушно выделил как самое комфортабельное место в долине, но оттого было не легче, ведь выходить Бесу и Генри запретили и держали их словно в тюрьме. На все фразы о том, что им срочно нужно поговорить с Денисом, Альберт отвечал, что это возможно только после завершения пресловутой проверки, хотя в чем она заключается, тот так и не сказал. В тот момент Бес был в ярости и не попытался пробиться к гребаному Денису силой только потому, что Альберт без вопросов согласился лично и под свою ответственность доставить желудок и статуи в целости и сохранности. Однако Бес не мог найти себе места и никак не мог успокоиться. Оказавшись в изоляции, он не смог спать и только и делал, что терзался вопросами. Выполнил ли Альберт его просьбу, не повредили ли они статуи при перевозке, не протух ли сраный желудок, на который Бес угрохал столько сил. Маркус ляпнул, что у этой хрени есть срок годности, однако не сказал, какой именно и какие условия нужны. А весь аналитический отдел синдиката Беса только разводил руками на запросы. Ведь до этого туши змеехвостого камнеида никогда не попадали в руки людей, и этот был первым, что только добавляло неопределенности ситуации. Оставалось лишь довериться Маркусу, и вера в слово паладина была единственным, что в итоге помогло тогда Бесу успокоиться и уснуть. Но уснуть лишь на 10 минут, потому что к ним в запертые покои тюрьму залетел попугай. В ночи этот пернатый демон выглядел и ощущался еще более жутким, и повидавший многое на своем веку броня Евгений Сергеевич едва не вскрикнул, как маленькая девчонка. Генри же крик не сдержал, но Бес не осуждал своего подчиненного, ведь от попуга веяло аурой жути твари С-класса, не меньше. Казалось, словно сама смерть пришла за тобой в обличье птицы и молча вытягивает из тебя жизнь. К тому моменту из обрывков фраз Альберта Бес уже понял, что проверка, чем бы она ни была, должна начаться с разговора, но гребаная птица снова не стала говорить и молча улетела. Однако, куда хуже оказалось то, что этот бесоватый клювик возвращался чуть ли не каждый час, одаривал запертых гостей своей аурой жути и улетал. Это продолжалось всю ночь, потом все утро, а следом и весь следующий день. За все это время ни Бес, ни Генри так и не смогли нормально уснуть, и все, что они делали, это блуждали по запертым покоям и тихо сходили с ума. Даже странный сучок в горшке, который они по просьбе Альберта поливали два раза в день, начал казаться им слишком живым и менял положение каждый раз, стоило им моргнуть. В таком диком стрессе и под таким давлением броня Евгений Сергеевич не находился очень давно и был готов сорваться в любой момент. Успокаивала его лишь мысль о том, что статуи и желудок камнеида передали этому долбанному Денису, и все скоро прояснится. Но прояснилось все только этой ночью. Спустя двое суток страданий, пернатый демон в один из своих прилетов гаркнул потусторонним жутким воплем: «Ереритик!» Подорвавшийся посреди ночи от дремоты Бес тут же уверенно выпалил: «Нет!» А следом за ним точно так же ответил и Генри, разве что его голос слегка сорвался на истерический. Броня Евгений Сергеевич был готов к любому продолжению, даже к смертельной битве с демоном был готов, однако пернатый просто безобидно потоптался на месте и улетел. И только спустя несколько секунд Бес осознал, что всепоглощающая тревога покинула его. На душе стало легко и спокойно. Ощущение постоянной опасности, в котором он жил последние двое суток, исчезло без следа, и улыбка сама вернулась на его изнеможденное лицо. Испытывая такое колоссальное давление ежесекундно, Бес уже и забыл, каково это жить без него, и глядя, как с похожим чувством облегчения на лице Генри поливает сучок в горшке, бывший ратник земли, наконец уснул. К обеду, когда гости выспались, к ним в тюрьму покой завалился Альберт, поздравил с пройденной проверкой и дал полный допуск. Им теперь можно было даже в сокровищницу. Никаких ограничений на перемещение. Бес не мог поверить, что от изоляции тюрьмы до безлимитного доступа их отделял лишь простой ответ на вопрос попугая, разговор с которым они и вспомнить то смогли с трудом, из-за того, что были смертельно уставшие. Однако, если Генри негодовал и удивлялся вслух, то опытный Бес быстро понял причину. Да, дикое потустороннее давление и сводящее с ума чувство опасности исчезли, но легкое ощущение присутствия осталось. Оно втерлось в подкорку двух одаренных навечно и особенно глубоко к Генри, который, будучи обычно спокойным, с дергающимся глазом шарахался в лесу от любой птицы. Прогнав в воспоминаниях эти адские дни, броня Евгений Сергеевич немного успокоился и, вернув бутылку воды своему первому помощнику, сверился с картой. «Почти дошли», — констатировал бес, глядя, как его слуга поливает треклятый сучок, который Альберт всучил им со словами: «Это вам на новоселье». А на резонный вопрос: «Какое нахрен новоселье?» комендант хитро сверкнул глазами и искренне пообещал к концу дня подготовить им лучшие покои, но сучок в горшке потребовал забрать сразу, что они и сделали. Новостей от Дениса не было, но вот местоположение его убежища выдали без проблем. К нему, предварительно пообедав, бес и Генри сейчас и шли сквозь дремучий лес последний час. Объект оказался секретным, добраться до него можно было только пешком, а в тайну его расположения был посвящен очень ограниченный круг лиц, в который теперь оказались допущены и бес с Генри. Правда, сил радоваться у бывшего ратника земли не было. Все, чего хотел бес сейчас, это узнать, не испортился ли гребаный желудок гребаного камнеида, что с его невестой и остальными статуями, и, опционально, в зависимости от новостей по первым двум пунктам, разбить хлебало этому Денису, который целых два дня оказался чем-то занят настолько, что не мог даже взять трубку. Поняв, что опять разгоняется злость, бес закрыл глаза, сделал глубокий вдох, выдох, после чего дал команду идти дальше, и уже через 10 минут пути они добрались до странного холма, расколотого пополам глубокой расщелиной. Вокруг были разбросаны камни, виднелись переплетенные корни деревьев, а сквозь них просматривался проход внутрь. Сверившись с картой, бес хмыкнул и полез туда, и через 5 минут неторопливого спуска оказался перед монолитом странной двери. Недолго думая, бес постучал по ней массивным кулаком, но ответа не последовало. Тот нахмурился и постучал настойчивее. «Нет ответа». «Нет, я точно его убью», — прорычал бес. «Кого из них?» — устало спросил Генри. «Обоих». В сердцах гаркнул броня, и консервную банку, которая не удосужилась нормально объяснить, как попасть внутрь, это светлоглазое подобие лекаря, который свою глухоту вылечить не может. С этими словами бес подолбил в монолит двумя руками изо всех сил и уже было порывался использовать стихию, но в последний момент остановился. И не зря, ведь только сдержавшись и успокоив гнев, опытный ратник земли смог заметить вокруг себя ауру древней техники отражения. Осторожно опустив руки, бес сглотнул ком в горле, так как понял, что это за место, и осознал, что соверши он необдуманную атаку, то умер бы раньше, чем успел распознать, что произошло. От этого осознания бес отшагнул назад и теперь по-другому посмотрел на совет Альберта не применять свою стихию. Оказывается, когда тот говорил про безопасность, то имел в виду безопасность не поселения, а их безопасность. Однако понимание, что это за место, никак не помогало, ведь что делать и как попасть внутрь закрытой сокровищницы падшего ордена бес не знал. Тяжело вздохнув, броня посмотрел на небо, понимая, что стемнеет раньше, чем они успеют вернуться назад. И, как назло, в голову бесу тут же полезли мысли, что этот Денис облажался со статуей и не хочет открывать дверь именно потому, что боится возмездия за свою криворукость. С этой мыслью бес раздраженно сжал массивные кулаки и от бессилия еще раз вдарил ими по монолиту двери. «Что будем делать, господин?» — поинтересовался Генри, устало присев на корни. И еще до того, как бес успел что-либо ответить, на его массивное плечо сел небольшой, пульсирующий матово-черной тьмой, попугай. «Че тебе еще надо?» — с тяжелым вздохом выдал броня. Попуг же ничего не ответил, и в нависшей тишине были слышны лишь шаги Генри, который спешно поднялся на ноги и отошел подальше, крепче обхватив двумя руками горшок с сучком. «Скажи эм-мяу, эм-мяу», — произнес Клювик потусторонним голосом. «Еще чего», — фыркнул бес, — «я прошел твое испытание, фамильяр, оставь меня уже в покое». Попуг пару секунд невозмутимо пощелкал глазами, после чего повернул морду в сторону Генри и, повысив тон, произнес еще раз: «Ты скажи эм-мяу, эм-мяу». Генри ничего не ответил и лишь молча сглотнул ком в горле и отшагнул еще дальше к выходу. Клювик с тяжелым вздохом пожал крыльями и упорхнул в сторону леса. «Странный он, господин, не уверен, что смогу здесь жить, мне не по себе от этой птицы», опасливо оглядываясь, пробурчал Генри. «Выглядит он жутко, согласен, но не ссы, мы прошли испытание, и пока мы будем верны Маркусу, фамильяр нас не тронет», уверенно хмыкнул бес, хотя ему самому по-прежнему было не по себе даже смотреть на этого пернатого демона. «Так какие будут приказы, господ?» Ой, вдруг вскрикнул Генри, и бес резко обернулся и увидел, как его первый помощник держит в руках пустой горшок, а на выходе из расщелины мелькнул и скрылся в кустах сучок на ножках. «Убежал», — растерянно произнес охреневший Генри. Че встал, ошарашенно похлопав глазами пару секунд, басом гаркнул бес, догоняя его, твою мать, и отбросив горшок, Генри кивнул и скрылся в просвете прощелины, сверкая пятками. Броня. Евгений Сергеевич тяжело вздохнул и устало опустился на задницу. Помассировал пульсирующие от головной боли виски и перевел безразличный взгляд на монолит. «И чем я занимаюсь, глава крупнейшего в мире криминального синдиката?» «Ха-ха», — иронично пробурчал бес и, убедившись, что рядом никого нет, тихо и с чувством добавил «мяу-мяу». И по расщелине вдруг эхом разнесся скрип движения монолита. «После нашего свидания Лекса вернулась в обитель, а я потратил остаток дня на объезд своих столичных и околостоличных владений. Из отчетов Лексы я и так знал, как обстоят дела на моих объектах, но решил посмотреть лично, а заодно проветриться, оценить столичную обстановку изнутри и немного подумать. Вечер я завершил заездом на горячие источники водников, но кроме персонала там никого не было, и вскоре я уже спал в кровати своей съемной квартиры, где и встретил следующее утро. Валерия Огнева уже не нуждалась в защите и съехала, поэтому я в тишине и одиночестве стоял на балконе, смотрел на въезд в теневой квартал и с наслаждением потягивал свежеприготовленный кофе. Благодать. Мышцы приятно покалывало. За последние относительно спокойные денечки тело восстановило все полученные в Фортхилле повреждения, да и обновленный с базового до первого уровня путь тела встал, наконец, полностью, и я мог спокойно вздохнуть полной грудью, которую теперь даже прямым попаданием из стихийного боезапаса не пробить. Разумеется, я не стану подставляться нарочно или брезговать постановкой обычного стихийного щита, но мой общий запас прочности это повысит, и в моменты, где я раньше был вынужден тратить энергию на защиту, я смогу действовать более свободно. Размышляя об этом, я стоял на балконе и полистывал свежую сводку отчетов от Лексы, где наткнулся на один любопытный момент. Поначалу не поверил своим глазам и вчитался поподробнее. «Нет, не показалось», — покачал я головой и, набрав номер Глеба, произнес: «Готовь кайман к вылету». «Вооружение?» — лаконично поинтересовался Глеб. «Максимальное», — ответил я и пошел одеваться. Глава 26. «Мы ведь не собираемся, ну это с ними», — осторожно произнес Глеб, после того, как я велел снижаться над крышей столичного министерства. «Посмотрим, как будут себя вести», весело посвистывая, произнес я, и когда кайман приземлился на вертолетной площадке, я велел Глебу ждать, а сам направился ко входу. Едва я сделал пару шагов, как ко мне подскочил смурной вояка с автоматом в руках и перегородил мне путь. «Горемыка у себя?» — спросил я у явно признавшего меня бойца. «Боюсь, нет, ваше благородие, товарищ подполковник сейчас отсутствует», и начал лепетать вояка, но, потеряв к нему всякий интерес, я ловко увернулся от его неуверенной попытки меня остановить и направился дальше. «Ваше благородие, туда нельзя. Ваше благородие, это нарушение закона. Ваше благородие, это частная имперская территория». Это лишь часть из десятков фраз, которыми меня пытался остановить вояка, но я его игнорировал и, невозмутимо дойдя до нужной двери, настойчиво постучал. До этого мы прошли 4 защитных поста, каждый из которых пропускал меня с явной неохотой, но препятствий особых не чинили. Хоть за это горемыке можно было сказать спасибо. Едва я постучал, как тяжело дышащий вояка подскочил и встал рядом, хмуро озираясь. Ну да, время поджимало, и шел я быстро, а мой сопровождающий слегка за мной не поспевал. Хотя надо признать, остановить он меня пытался как мог. Пытался и угрожать, и торговаться, и просить. Видно было, что бедолага очень переживал и был на грани отчаяния, но физическую силу применять не стал. «Я же говорю вам, ваше благородие», с трудом восстановив дыхание, произнес мой сопровождающий, «товарищ подполковник отсутствует». На стук в дверь действительно никакого эффекта не было, и вместо того, чтобы стучать еще раз, я прислушался и убедился, что за дверью никого нет. Все-таки горемыка от меня не гасится, а реально уехал. А то закрались у меня мыслишки некоторые. Ведь вчера я весь день пытался назначить подполковнику встречу, и все мои попытки были проигнорированы. Нет, с одной стороны, это, конечно, похвально, что горемыка так вовлечен в дела империи, но с другой, он все-таки исполняющий обязанности наместника. Важная шишка, а не пожарник, чтобы бегать и тушить пожары. Вздохнув, я раскрыл коммуникатор и попытался выйти на связь с горемыкой еще раз, но трубку опять никто не взял. «Ладно, время еще есть», — глянув на часы, хмыкнул я и направился к лестнице. Увидев, что я пошел вниз, а не наверх к своему кайману, мой сопровождающий обреченно вздохнул и побрел за мной. Остановить меня он уже не пытался, но старался хотя бы держаться рядом и присматривать. Местные коридоры я уже давно изучил за свои прошлые визиты и, спустившись по лестнице, прошел пару поворотов и без труда нашел нужный кабинет, в котором я не так уж давно получал коммуникатор. Мой сопровождающий опять что-то говорил про запрещено, запись, проблемы, но я его не особенно слушал и, предварительно постучав, дернул дверь на себя. Со второго раза она поддалась и, быстро нырнув внутрь, я захлопнул ее перед носом попытавшегося втиснуться за мной сопровождающего и перевел взгляд вперед. «Обустраиваетесь, капитан?» — весело спросил я, глядя на крупного загорелого мужика, который с усердием молотил грушу. Помимо одиноко висящего по центру инструмента для тренировки, в кабинете нового главы рекрутского корпуса был только полный бумаг, рабочий стол без стульев и куча нераспакованных картонных коробок для переезда. «Вообще-то, не капитан, а уже майор», — без особого энтузиазма хмыкнул Таранов, отвлекшись от тренировки, и окинул меня хмурым взглядом. «А ты как вошел? Было не заперто?» — пожал я плечами. «Вообще-то, было заперто», — сильнее прежнего нахмурился Таранов, начав разматывать местами кровавые эластичные бинты с перебитых костяшек. «Так чего хотел? Какой вы неприветливый!» — укорил я бывшего капитана с улыбкой. «Просто проходил мимо, решил зайти к своему наставнику». «Наставнику?» — усмехнулся Таранов. «Ну, первый портал я закрыл под вашим чутким руководством», — напомнил я. «Не ерничай, Маркус», — хмыкнул новый глава рекрутского корпуса. «Сам ты его закрыл, и был тот портал для тебя явно не первый. Тем не менее», — пожал я плечами и плюхнулся на свободную картонную коробку. «Зайти и поздравить с повышением в звании коллегу стражи я разве не могу?» «Ага, с повышением, о котором ты и знать не знал», — заметил Таранов. «А вы, я смотрю, тоже ему не особо рады, да майор?» — сощурился я. «Тоже?» — громко хмыкнул загорелый вояка. «А, Никитич, будь он неладен. Да, есть такое. Потянул меня за собой этот старый гад, вот сюда засунул. Сиди, — говорит, — бумаги разбирай. А в гробу я видал эти бумаги инструкторов, и так толковых не хватает. Так ты Никитича ищешь?» «Ага, не стал врать я. Нет его в столице. Отбыл по делам важным. Куда, сказать не могу, но сегодня его точно не жди», — пояснил Таранов. Я про себя хмыкнул, что горемыка-то оказывается не так прост. Есть фокусы в рукаве у имперцев и его корпуса координации, чтобы уйти от взора Ликсы. Ведь моя помощница так и не смогла определить, где именно горемыка находится, а только подтвердила, что мои запросы на разговор он получал, просто игнорил. «Проблемы?» — кивнул я на окровавленные бинты. Таранов выглядел подавленным и слишком задумчивым. Этакой мини-версии горемыки, но только если горемыка принял свою должность и свою роль штабника, то более молодой Таранов, оказавшись запертым с бумагами наедине, бунтовал как подросток, вымещая скопившуюся бурю эмоций так, как умел. На боксерской груше, которая по составу больше напоминала кусок стихийной скалы, можно и так сказать, вздохнул Таранов и устало привалился к стене. Кланы в последнее время активизировали набор рекрутов, берут всех подряд. Воодушевленные рекруты бросают обучение и в итоге идут в порталы не готовыми и дохнут пачками. Раньше бы это была головная боль Никитича, но теперь мне решать проблему. Там же многие зеленые совсем, Маркус, но поделать мы ничего не можем. Доучивать ребят там в кланах никто не стремится, ими просто затыкают дыры, и в нынешней ситуации их проще взять количеством. Так, смертность среди молодых стражей за последние 2 недели возросла более чем на 100%, а соглашаются повременить и нормально доучиться хотя бы основам немногие. Вот и сейчас новая группа из 20 рекрутов подвисла. Их по-хорошему еще месяц по полигону гонять и основы в горячие головы вдалбливать, но каждый из них уже получил приглашение в клан. Хмуро кивнул Таранов на крайнюю стопку красивеньких бумаг с сургучными печатями, и к утру я обязан уведомить каждого рекрута про полученное приглашение. Так переубедите их, майор, объясните, что для ареста они лишь мясо, и если подождать и доучиться нормально, никуда приглашения не денутся. В том-то и проблема, что приглашения эти высокородные уроды высылают со сроком действия в 3 дня и с формулировками либо сейчас, либо никогда. Да и оратор из меня, Маркус, как из коряги ракета. Я знаю, как научить рекрута выживать, но задушевные беседы, это не про меня, не говоря уж о том, что большинство новобранцев меня ненавидят за методы обучения и слушать не станут. Так выходит, чем сильнее я хочу их подготовить к суровости жизни, тем жестче обращаюсь, зараза. В сердцах саданул по тренировочной груши Таранов и тяжело выдохнул. Думаете, многие из 20 примут приглашение, когда узнают? Задумчиво произнес я. Группа, что была до них, ушла целиком неделю назад, скривился Таранов. Даже обучение не закончили, вот и что с ними делать, быть мягче. Так они сдохнут при первой же опасности. Стать жестче, так эти зеленые недомерки убегут в кланы еще раньше и там все равно сдохнут. Обучение, говорите, не хватает, а что, если к этой стопке предложений от кланов добавится еще одно? Клан теней занимается вербовкой рекрутов, удивился Таранов. С недавних пор, да, улыбнулся я. Правда, наш основной филиал находится в долине трех холмов, но и тех, кто откажется переехать, я смогу пристроить. Где? Нахмурился Таранов. Не переживайте, ничего криминального, развел я руками, буквально вчера болтал со своим торговцем Пахомом. Ему на рынке трезубцы и стройки как раз нужны крепкие руки, а практику стражей ребята получат в портале трезубца. Он бесплатный и новичковый, а опытного наставника я им найду, подтянет навыки, а дальше пусть сами решают. А потянете финансово? Сомнительно хмыкнул Таранов. Там запросы из-за возросшего спроса на стражей даже у молодняка не маленькие. Золотых гор не обещаю, но шанс попасть в клан теней получит каждый. А еще честную работу и честную оплату. КХМ об успехах и силе теневиков сейчас многие шепчутся, стену на днях опять же защитили, может сработать, задумчиво бурчал себе под нос Таранов. Ладно, я предложу ребятам вариант, спасибо, наконец принял решение и облегченно выдохнул Таранов. А потом вдруг спохватился и поднял на меня серьезный взгляд. Блин, ты ведь не про рекрутов болтать пришел? Может, я смогу тебе помочь вместо Никитича? Ты за наградой? Наградой? Поднял я бровь. Ну, за бердяшка в перевал, Никитич уполномочил меня и... На пару секунд я задумался, но потом отмахнулся. Нет, это пока подождет. Я тут по другой причине. И пришел я не просить у подполковника, а скорее уведомить его. КХМ... Тут же напряженно подобрался Таранов, полагаю, это надо сделать срочно, вроде того, кивнул я. Тогда воспользуйся этим, швырнул мне загорелый вояка странное устройство, одноразовый телефон с шифрованной линией экстренной связи. Эту трубку Никитич возьмет, одноразовый, покрутил я магическое устройство в руке, а вам не влетит за растрату, майор, может и влетит, пожал Таранов плечами, но что-что, а держать удар я умею, спасибо. Пожал я выставленную широкую ладонь и, взяв устройство, вышел из кабинета. Мужчина в темно-синем кимоно залетел внутрь своей комнаты и захлопнул за собой дверь. Взбудораженный и возбужденный, он подошел к расположенному у стенки небольшому алтарю со свечами и женской фотографией и невольно улыбнулся. «Жива!» – пробубнил он и с теплотой в мокрых глазах провел пальцами по старому снимку. Князю воды хотелось все бросить и провести со своей любимой все отведенное ему в этом мире время. Однако быть князем великого клана означало нести ответственность за жизни тысяч подданных, и как бы князю не хотелось, он не мог потакать своим эгоистичным желанием и все бросить. Ради себя, ради клана, ради предков, ради Полины и их совместного будущего. Едва князь воды об этом подумал, как раздался стук в дверь его покоев. «Войди, прекрасно зная, кто стоит за дверью», – произнес мужчина. Внутри тут же оказалась девушка с обеспокоенным и злым взглядом, и нервно дернула копной растрепанных синих волос. «Ты где был?» «Ничуть не церемонись», — прорычала синеволосая. Амелия понимала, что ее брат князь воды ненавидит, когда с ним общаются так, но она была слишком уставшей после бесконечной борьбы с очищением загрязненного водохранилища. Синеволосая была справедливо возмущена тем, что брат покинул столицу без предупреждения и все оставил на нее, и открыто продемонстрировав свое возмущение, Амелия была готова к любой реакции князя воды, однако тот не только не разозлился, но и вообще ничего не сказал. А когда Амелия увидела, как брат снимает черную ленту с фотографии женщины и ставит в давно неиспользуемую вазу три голубых лилии, вся злость Амелии исчезла и глубокие синие глаза округлились. «Ты видел Полину?» не веря своим глазам, спросила Амелия. «Да, видел», — кивнул князь воды. «Говорил с ней?» «Говорил, но она мне не ответила», — покачал тот головой. «Она спит». «Спит? Где спит? Почему ты ее не привез?» «Где она?» — пытала брата синеволосая. «В безопасности», — Теперь уж точно уверенно кивнул сам себе князь воды и, отодвинувшись от алтаря, повернулся к сестре с серьезным выражением лица. От его внезапной строгости во взгляде Амелия сглотнула ком в горле, ожидая осуждения, но брат опять ее удивил и с легким наклоном головы тихо произнес: «Прости». От неожиданности девушка икнула и ущипнула себя за щеку, чтобы убедиться, что это не сон, чтобы ее властный старший брат, могущественный князь воды, извинялся. А не попал ли он часом под влияние князя света или кого еще пострашнее, закралась мысль в голову обеспокоенной синеволосой. «Я позволил чувствам взять верх, но этого больше не повторится», — не поднимая головы, произнес князь воды, и только после этого распрямился, как обстановка с загрязнением. «Тяжело», — тут же ответила Амелия, — «но распространение заразы удалось локализовать. Наши лекари день и ночь занимаются последствиями отравлений, но рук на всех зараженных не хватает. Это поправимо», — кивнул князь воды и положил руки на дрожащие плечи сестры. «Ты молодец. Прости, что взвалил эту ношу на тебя, но теперь я здесь и все будет хорошо. Не волнуйся, я уже распорядился, новые руки будут». «Кто?» — недоуменно захлопала глазками Амелия. «Клан Иде», — спокойно ответил князь воды. «Самурай Нобу за свой вклад в уничтожение команды Стикса получил высшую имперскую награду, и теперь дому Ида в Империи рады. Ограничения на въезд одаренных с востока смягчены, и они с радостью окажут помощь в устранении последствий нападения их злейших западных врагов». «Это хорошо», — выдохнула Амелия, и как только пришло осознание того, что больше не требуется работать на износ, ноги девушки подкосились, и вся накопленная за эти дни усталость навалилась тяжким грузом. «Тебе нужно отдохнуть, ступай, дальше я справлюсь», — обеспокоенно вздохнул князь воды. «К тому же у тебя завтра встреча с женихом». «Встреча с женихом?» — нашла в себе силы возмутиться синеволосая. «Нобу», — мягко напомнил князь, — «так ведь мы заморозили помолвку. Так было до того, как самурая Нобу объявили героем империи. Пошли глобальные процессы. Другие восточные дома прослышали об успехах дома Ида на нашей земле и уже готовят своих дипломатов. Грядет целая волна, во главе которой будет именно дом Ида. И теперь, когда Нобу герой империи, его захотят заполучить и другие имперские кланы. Мы не можем этого допустить. Сейчас мы, клан Воды, единственные лекари в империи, а увеличение присутствия дома Ида подорвет этот статус. Представляешь, что будет, если другой имперский клан заполучит себе лекарей, когда все в них сейчас так нуждаются? Мы утратим стратегическое преимущество, которое нам после разрыва отношений с кланом смерти просто необходимо. Необходимо, чтобы выжить. Но ведь, брат, ты сам позвал дом Ида в империю, — закусила губу Амелия. Если бы это не сделал я, сделали бы другие, — ласково погладив сестру по синим волосам, пояснил князь воды. Ты славно потрудилась на благо клана эти дни, но то, что тебя ждет впереди, куда важнее, и именно от тебя зависит будущее всех нас. Ты понимаешь? «Понимаю», — обреченно вздохнула Амелия, не в силах произнести больше ни единого слова поперек воли брата, который был раздражающе рационален и, как и всегда, раздражающе прав. «Я поднимался по лестнице на крышу и набирал номер, уже в четвертый раз, но звонок все никак не проходил. Остановившись перед кайманом, я покрутил устройство в руке, раздумывая, не оставить ли его здесь, ведь еще каких-то 10 минут и будет поздно. Но все-таки, решив дать ему последний шанс, я сел в кайман и набрал номер еще раз, и после нескольких секунд шипения и помех, вдруг раздался ворчливый голос Горемыки. «Сейчас не очень удобный момент, я объявляю войну», — тут же спокойно произнес я. «Чего, Маркус, как ты? Стой! Войну какую еще впекло войну? Вернее, будет спросить, никакую войну, товарищ подполковник, а кому войну?» — тактично подсказал я. «Пламенские», — предположил Горемыка. «Верно. Но почему я думал, вы все уладили?» «Я тоже так думал», — вздохнул я, — «но в мое отсутствие в столице они осмелели, слегка заигрались и перешли грань». «Грань? Какую грань?» «Своего существования», — мило улыбнулся я. «Маркус, подожди, не горячись. Скажи, что они сделали, и мы все уладим. Я лично». «Вы не поняли, товарищ подполковник», — перебил я вояку, — «это не просьба, а уведомление. Я задержался и звоню из личного уважения к вам. Звоню, чтобы предупредить, что на один знатный род в столице сегодня станет меньше. Предупреждение передано. Приятного дня», — беззаботно произнес я и выбросил артефакт в открытое окно каймана. «Собираем армию», — азартно заерзал у руля Глеб, с улыбкой во все 32, глядя в зеркало заднего вида. «Это ни к чему, друг мой, мы и есть армия», с улыбкой качнул я головой, и вооруженный под завязку кайман взмыл в воздух и взял прямой курс. Глава 27. Минуя небоскребы центра, мы вскоре оказались над пригородным северо-западным районом столицы, в котором располагались десятки загородных резиденций разных крупных и мелких знатных родов. Но наша цель находилась дальше, и стараясь не влетать в частные воздушные пространства без нужды, мы устремились к самой дальней усадьбе, которая располагалась на закрытой и огороженной от посторонних территории. По документам, эта загородная резиденция принадлежала роду Огневых, но по факту это была общая собственность пяти самых древних родов клана Огня, родов Огневых, Костровых, Пламенских, Свечковых и Костровых. Говорят, именно оттуда началась история современных родов клана Огня в столице, и закрытая для всех посторонних резиденция обладала обширной сетью построек досугового и военного назначения. Управлять самой древней резиденцией назначался род действующего князя клана Огня, поэтому она все еще числилась под владением Огневых, однако по негласному правилу, если князем станет член другого рода, Огневы должны будут ее безвозмездно передать во владение новому человеку и, по моим сведениям, Огневы уважают это правило и съехали из резиденции спустя сутки после гибели прошлого князя Огня. Именно на этой территории фон Грейф и обнаружил останки паладина Огня Флаки, так как именно здесь, помимо прочего, располагались фамильные склепы пяти главных родов клана Огня. Это священное место традиционно использовалось для закрытых внутриклановых собраний, и одно из таких должно было состояться в резиденции через пару часов. Однако из пяти древних родов клана Огня там сейчас находился только один – род Пламенских. Пока я решал дела с Тарановым в министерстве, выпущенные мной ящерки как раз успели добраться до места и подтвердить мои догадки. Готовились в этой резиденции ни разу не к переговорам, а к бойне. Прямо сейчас сотни вооруженных боевиков внутри спешно минировали запасные выходы, подвозили снаряды и маскировали боевую технику. А учитывая полученную от Ликса информацию, что из четырех оставшихся древних родов клана Огня к поездке на собрание готовилась только делегация рода Огневых, ловушка готовилась именно на них. После событий в Форхилле именно Огневы вновь стали главными претендентами на трон клана Огня, и похоже, не все смогли с этим смириться. «Маркус, с нами пытаются выйти на связь», — доложил Глеб, когда вдали над деревьями показались крыши многочисленных построек. «Ответить не», — отмахнулся я, — «просто летим дальше. Теперь нас предупредили о том, что это частное воздушное пространство закрыто, и в случае вторжения нас собьют», — весело хмыкнул Глеб, глядя на расшифровку на экране. «Закрыто пространство, говоришь», — задумчиво потер я подбородок, — «а отсюда сможем постучаться? Насколько сильно?» — только и спросил водитель, азартно сверкнув глазами. «Чтобы точно услышали», — улыбнулся я. «Не вопрос», — облизнулся Глеб и ловко набрал руками по приборной панели сложную комбинацию, которая завершалась нажатием на красную кнопку. Я тут же ощутил, как по корпусу стального зверя потекла волна стихийной энергии, которая аккумулировалась где-то внизу, и за несколько секунд до того, как мы пересекли границу частного воздушного пространства, оттуда с хлопком вылетела небольшая на вид ракета. Росчерк стихийного взрыва разорвал основание старинной колокольни, и она с оглушающим грохотом обрушилась, вызвав на земле каскад из еще десятка мощнейших взрывов. Впечатляет. Пробило все барьеры с одного раза, а сверхзвуковой скорости полета даже Макс бы позавидовал. Интересные снаряды раздобыл в мое отсутствие Глеб, и чую я, без помощи его нового лабораторного друга дело не обошлось. «Ты же сам просил максимальное вооружение», — довольный моей реакцией отозвался водитель, и в тот же миг по нам застрочили десятки орудий. Уже готовый к ответке Глеб резко взял вверх, и большинство залпов пошло мимо, а те, что попали, броня каймана сдержала или отразила обратно. Без приказа Глеб не стал лезть на рожон и продолжил полет по дуге, внимательно присматриваясь к огневым точкам противника и их боевому потенциалу. Он уже давно просил меня дать шанс опробовать машинку в боевых действиях, и я вижу, что к этому шансу Глеб обстоятельно готовился, и когда только успел. Хотя, если внимательнее присмотреться к движению стихийной энергии по кайману, то можно увидеть, что Глеб задает лишь направление, а итоговое точечное маневрирование сталь-паук совершает сам. «Сколько сможешь протянуть в том же духе?» — поинтересовался я, когда очередная партия попавших снарядов покачнула наш транспорт. «Хм», — глянул тот на приборную панель и оценил показатели. «Если сильно не наглеть, то часа полтора, а если наглеть, тогда час, но контроля пораженных целей будет меньше, а жертв получится больше. Паучок мальчик нервный, пожал плечами Глеб. Подходит, рули к центру, кивнул я. Точно, абсолютно. Местные эвакуировали всех гражданских и сами активно готовились к бойне. Не будем их разочаровывать, улыбнулся я. Ну если так, недобро оскалился Глеб и рывком направил кайман вглубь территории. Огонь по нам разом стал более плотным, но стихийный ответ от нашего стального зверя только возрастал, а спустя несколько секунд на капоте начал проявляться вибрирующий от ярости силуэт сталь паука. А малыш-то подрос, оценил я размерчик паучка. А то, с гордостью вздернул нос Глеб и с азартно высунутым языком окатил десяток боевиков под нами струей стихийного напалма из выехавшей с борта пушки. А когда из вскинутых грозно лап сталь паука, словно пули из пулеметов вырвались сотни крошечных игл, я понял, что можно особо не переживать за безопасность каймана и открыл боковую дверцу. «Увидимся через час», — хлопнул я Глеба по плечу и сиганул наружу. Холодный ветер ударил в лицо и на лету я призвал воплощение королийской банши, нематериальную тварь астральной стихии, которая полностью состояла из душераздирающего крика. Ее главным преимуществом сейчас было то, что она двигалась быстрее, чем я падал, и настигла мою цель мгновенно. До этого стоявший и выцеливающий меня снайпер на вышке не ожидал астральной атаки и от внезапности закричал и схватился за голову, а когда я приземлился у него за спиной, хвататься ему было уже ни за что. Стряхнув кровь с клинка, я убрал его обратно во тьму и поправил развивающуюся по ветру мантию, после чего снял с пояса дохлого снайпера связку стихийных гранат и, вырвав чеку, оставил одну из них рядом с боезапасом на вышке и прыгнул вниз. Мгновением спустя вышку разорвало взрывом вместе с установленной там автономной системой ПВО, и шансы каймана оказаться не сбитым увеличились. На броню надейся, а сам не плашай, как говорится. Глеб не был опытным боевиком, как и сталь-паук, так что я решил им немножко помочь. Тем более, что мне по пути и несложно. Приземлившись на ноги, я застегнул связку гранат на поясе и устремился прямо. На бегу я краем глаза поглядывал, как там дела у каймана. К напалму, ракетам и иглопулеметам добавилась стальная паучья пасть, которая заглатывала особо крупные снаряды и выплевывала обратно, заставляя обидчиков задуматься о своем поведении перед тем, как сгореть в праведном огне. Многое я повидал на своем веку паладина, но летающий живой броневик – это что-то новенькое. Полюбовавшись на эту красоту несколько секунд, я сверился с картой и побежал дальше. Высокие стены, призванные защищать территорию, наоборот, своей тенью помогали мне двигаться незамеченным, и лишь десяток людей оказались не в то время и не в том месте и умерли от моих рук по пути. Устроенный кайманом хаос помогал мне двигаться без лишнего внимания достаточно долго, и я даже успел немного заскучать. Даже до утренней разминки это пока едва-едва дотягивало. Пробегая мимо очередной огневой точки ПВО, я вынул чеку из гранаты и подбросил ее перед собой, шепнув на бегу: «Перемести». Секунда, и облако тьмы выплюнуло предмет где надо, и вышку разорвало красивым стихийным фейерверком. «Стоять!» — рявкнул мне вышагнувший из-за угла боец с автоматом и даже успел дать очередь, перед тем как смолкнуть навечно. И в этот момент я через своих ящерок обратил внимание, что за прошедшие 10 минут местные разобрались, как противодействовать кайману. Нашли способ использовать его главную уязвимость в низкой маневренности, окопались в укрытиях и снизили количество своих потерь практически до нуля. Непорядок. Более того, в центральном ангаре пара умельцев начала развертывать непростую пушечку, стихийный боезапас которой мне очень не понравился. А сталь-пауку тройной заряд водной стихии понравится еще меньше. Пожалуй, пора. Остановился я в тени здания и взмахнул рукой. Облако тьмы тут же выпустило наружу 4 хлопа и порождение с облезлой серой шерстью. Гончая пепла, или, как ее называл старик Акс, собака сутулая, несмотря на свою массивную пасть не кусает, но делает больно иначе. Сжигает. Этакие собаки, которые в душе немного драконы. Огневики же любят огонь, поэтому гончая пепла им определенно понравится. Взять. Приказал я, и сутулое облезлое порождение тьмы взяло курс на центральный ангар. Благодаря укреплению путей я теперь мог, наконец, призывать боевые порождения тьмы. Ограниченное количество и слабеньких, но тем не менее, гончие пепла на самом деле были энергетически дешевым вариантом боевых порождений. Несмотря на довольно мощный стихийный огонь внутри, запала у них хватало на 1-2 залпа, после которых они падали кверху лапками. А еще они были слепые и не обладали никаким нюхом, отчего заставить гончую пепла пальнуть свои 1-2 залпа куда надо — это целый квест. Но был у меня один лайфхак: указать в цель другое порождение тьмы. Собрать их в порождении, в отличие от врагов, сутулые собаки чуют прекрасно. Кто бы знал, что обычные ящерки однажды станут чуть ли не самыми полезными из многотысячного списка порождений великого и ужасного паладина тьмы. Ха-ха, я уж точно не мог, но факт есть факт. Потратив пару минут на расстановку ящерок по ключевым огневым позициям врагов, я призвал еще десяток воплощений гончих пепла и направился дальше. Изначально я планировал создать этот отвлекающий хаос только силой своих порождений, но потом подумал, что стоит открыто показать, что бывает с теми, кто пытается нагнуть клан теней. А то некоторые почему-то об этом забыли и считают, что могут безнаказанно похищать, пытать и сжигать моих людей, пока я отсутствую в столице. Для такой открытой демонстрации мне и нужно было официальное объявление войны, а Кайман станет отличной рекламной фигурой. Так, с показательными выступлениями разобрались, пора перейти к основному блюду. Улыбнулся я и выбил укрепленную дверь прямым ударом ноги. Роберт Пламенский стал главой рода не за силу, а за находчивость. Там, где другие его предки перли напролом, Роберт предпочитал взвесить все варианты, и лучшей своей чертой Роберт считал то, что никогда не боялся действовать. Своего непутевого сына глава рода Пламенских уже отослал в желтую зону на перевоспитание. Ладно, Роберт, который в столице не был целый месяц, не просчитал в той аварии последствия наезда на теневиков, так как еще месяц назад они были лишь жалкими наемниками на побегушках, но ведь сын жил в столице и должен был знать, что они изменились. Как должен был знать, что в столице находится сраный Кайман, боевая машина, которую его непутевый сынок, разбирающийся только в шлюхах и выпивке, решил взять на таран. Да, Роберт Пламенский последние годы был слишком занят в разъездах, связанных с расширением на запад сети семейных коллекторских агентств и пошедшего в гору побочного бизнеса по продаже за рубеж рабов-должников. Налаженные снабженческие пути в желтую зону с этим очень помогали, и по подсчетам Роберта следующие 5 лет должны были стать прорывными для древнего рода Пламенских. По финансовым возможностям они уже давно обошли всех огневиков-конкурентов, и возвышение рода было вопросом времени. В этом всем воспитание своего наследника Роберт упустил, дав тому слишком много воли в мягких условиях столицы. Но ничего, в желтой зоне с ним нянчиться не будут, а пока сын набирается ума-разума, сам Роберт Пламенский займется тем, что и положено главе рода – решать проблемы. Первым делом Роберт Пламенский изучил изменения в клане теней и, собрав все данные, понял, что на прямой конфликт идти с ними нежелательно. За месяц отсутствия Роберта в столице, клан теней превратился из сборища отбросов и наемников в мощную силу, в том числе политическую. Да и в правовом поле откуда-то взявшаяся астральная покровительница не давала Пламенским никаких шансов. После той аварии они теневикам даже должны остались. Однако Роберт Пламенский не был бы собой, если бы не пошел дальше. Там, где не действует закон, он уже давно привык использоваться самый ценный актив своего рода. Бесчисленное количество должников его коллекторского агентства, совокупная сила которых была мощнее любой агентурной сети, мощнее любого дара. Должники – это и информация, и шпионы, и боевые единицы в одном флаконе. Подгадав момент, когда Маркус, самый опасный из теневиков, свалит из столицы, Роберт Пламенский активизировал все свои ресурсы. Да, большинство самых глубоко севших на крючок должников-теневиков уже выперли из квартала, но некоторые еще остались, и Роберт надавил на них как следует. Правда, многие оказались неожиданно крепкими и несговорчивыми, и пришлось оборвать пару-тройку жизней ради сбора нужной информации. И чем больше Роберт узнавал про Маркуса, тем быстрее ему хотелось успеть все провернуть до возвращения того в столицу. Особенно остро встал вопрос, когда чуть не случился прорыв третьего кольца стен в районе Фортхилла, и кто приложил руку к его остановке. Сраные теневики. Об этом трубили на каждом углу, и часть славы клана теней мгновенно перепала роду огневых, которые были с ними в приятельских отношениях. До этого момента позиции рода Пламенских и рода огневых в гонке за трон клана огня были примерно равны, но тут чаша весов качнулась в пользу огневых, и Роберт понял, что медлить нельзя. Слишком уж много денег Пламенские потратили на то, чтобы получить заветный пост, и Роберт даже залез в долги, раздав влиятельным людям обещаний, которые сможет выполнить только если пламенские встанут у руля клана огня. В итоге Роберт пошел ва-банк и поднял вообще всех должников, купил всех наемников, которых только можно было купить, вооружил их до зубов и знатно переплатил, чтобы сделать это все тихо и тайно. Роберт Пламенский прекрасно понимал, что все позиции рода Огневых держатся на внучке покойного князя Валерии Огневой. Она является связующим звеном с кланами Теней и Природы, и с ее смертью исчезнут и все шансы рода Огневых сохранить власть. Под предлогом официального отречения от притязаний на трон клана Огня, Роберт Пламенский объявил закрытый внутриклановый сбор и позвал Валерию Огневу в западню. Для этого, конечно, пришлось щедро приплатить Костровым, Свечковым и Красновым, другим претендентам на трон клана Огня, и пообещать им теплые места, преференции, а также простить долги на очень крупные суммы. Все для того, чтобы они подтвердили Валерии Огневой свое участие в фиктивном собрании, и она ничего не заподозрила. Понимая, что девчонка не дура и приедет явно не одна, Роберт собрал здесь настолько большую и сильную армию, какую только смог. А также, в процессе Роберт Пламенский получил пару предложений, от которых не смог отказаться, и даже неожиданный подарок в клетке от светлых доброжелателей. В заветный день все карты были у Роберта на руках, и оставалось лишь их правильно разыграть, как вдруг укрытая тремя барьерами древняя колокольня, которую своими руками построил предок рода Пламенских, внезапно рухнула и взорвалась. Роберт не мог найти слов от возмущения и подумал, что это Огневы приперлись раньше времени. Сам он находился в этот момент в защищенном бункере, откуда и наблюдал по мониторам за все увеличивающимися разрушениями. Кто это, кто посмел? Не сдержался глава рода Пламенских, гневно сверкая яростными глазами. Это транспорт клана Теней, господин. Я узнал его, — подал голос рыжебородый глава гвардии рода Пламенских. Тот самый, который вы, идиоты, протаранили, — вскрикнул Роберт, и крупный бородач кивнул. Значит, теневики совсем страх потеряли. Поиграл жилваками Пламенский, куда им перцы смотрят, как допустили такое? Только что пришел ответ от министерства, господин. Да, хорошо, и когда ждать этих ленивых собак? — хмыкнул Пламенский. Никогда, господин, — осторожно произнес слуга. Их ответ в том, что теневики объявили нам войну. Клану Огня, — чуть повеселел Роберт. Боюсь только нам, господин. Да они там совсем охренели, — возмутился Пламенский. Как им разрешили без суда посадили тупого вояку на трон, идиоты. Впрочем, этот Маркус и понятия не имеет, куда сунулся. В этот момент Пламенский внезапно вспомнил, что светлый доброжелатель только за ослабление влияния Маркуса обещал Роберту ключи во все двери столицы. Какова же будет награда, если он принесет светлым голову Маркуса? Эти мысли немного подняли Роберту настроение, ведь он тут собрал целую армию. Какова численность атакующих? Внимательнее всмотрелся в мониторы Роберт. Один летательный аппарат, господин. В каком смысле один? — опешил Пламенский, глядя, как разрушения на карте множатся, словно врагов тысячи. Вы что, кретины, все это время одну птичку сбить не можете? — Не можем, господин. Его ничего не берет, и эта окаянная железяка словно живая. Так, никаких оправданий. Поднимайте все, что есть, — приказал Пламенский. И истребители, их в первую очередь. Но, господин, мы получили их от герцога только сегодня и еще не успели их замаскировать и перекрасить, — неуверенно вклинился рыжебородый. Так значит, сбейте этот сраный кайман раньше, чем их успеют заметить. Он слишком много видел и не должен уйти. — Это ясно, — гаркнул Роберт Пламенский, но ответа не услышал. — Ты что, глухой? — рыкнул раздраженный Роберт и, повернувшись, увидел, как его подвешенный глава гвардии болтает ногами, держась за шею, на которой вместо петли висит связка гранат без чеки. Я стряхнул сажу с мантии и окинул взглядом помещение, полное обожженных трупов, искрящихся проводов и обугленных предметов мебели. При этом из оказавшихся запертыми тут 17 бедолаг я убил только троих. Этот дегенерат Пламенский, увидев меня, начал палить во все стороны своим огнем. Зря гранаты тащил только. В итоге подарок от своего начальничка пережил только рыжебородый гвардеец и сам Роберт Пламенский, которого я убил, предварительно выяснив у него все, что меня интересует. Так, в произошедшем подтвердился след не только герцога, но и клана Светлых. Похоже, затаившиеся уродцы учатся на своих провалах и, поняв, что не могут достать меня, решили бить по более уязвимым целям. Трусливые падлы. Потерять одним махом и Валерию Огневу, и Викторию Луговскую, которые прямо сейчас ехали сюда на переговоры, было бы достаточно болезненно для империи и моей самооценки. И произошло это почти покушение с согласия остальных древних родов клана Огня. Эх, похоже, я недооценил, насколько глубоко укоренилась гниль в стане огневиков. Но, с другой стороны, они всегда были обидчивыми и эмоциональными. Стихия такая. Догадавшись о готовящейся ловушке, у меня было два варианта. Предупредить Леру или, как вы понимаете, я выбрал или. Еще бы я остался в стороне. Убивать людей они моих вздумали. А тот факт, что все мои столичные недоброжелатели собрались одной дружной шайкой в одном месте, меня не смущал, а наоборот, был редким шансом и приятной возможностью. А собрали тут весьма неплохую банду, начиная от шпионов, которых я выгнал из теневого квартала, заканчивая верными последователями Лиа, и даже мстители за куратора нашлись. В общем, вылезли на свет вся шваль, которая мечтала со мной поквитаться, и это было славным подарком, а ведь у меня сегодня даже не день рождения. С этой мыслью я стоял перед перекошенным и частично оплавленным монитором и кушал редкий сорт огнеупорного иномирного яблока. В мое время огневики тоже любили этот фрукт, да и выглядел он прикольно, словно шар из магмы, но при этом имел приятный сладкий вкус запеченного яблочка. Хрустя сочным фруктом, я с интересом наблюдал по камерам, как вокруг бункера собирается все больше и больше боевиков. И эти выглядели куда более решительными, слаженными и сильными. Класс. В принципе, я узнал почти все, что хотел. Остался лишь один вопрос, подумал я и скосил взгляд на закрытый вход в тюремную камеру. После чего сделал шаг и распахнул слегка прикипевшую огнеупорную дверь. «Кто ты такой?» Откинув огрызок яблока в сторону, беззаботно спросил я у красноглазого мальчика, который сидел на коленях с защелкнутыми на руках кандалами.